Брусиловский прорыв. В середине марта 1916 года главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта был назначен генерал Алексей Брусилов, отличившийся во время Галицкой битвы 1914 года. Общая численность его войск составила теперь свыше 1 миллиона человек. Полоса фронта протянулась на 550 километров. Ему предстояло снова разворачивать боевые действия в Галиции, двигаться на Луцк, Львов, Станислав и Черновцы. К сожалению, русские войска были вынуждены отойти. И в июле 1915 года Львов и ряд других городов Галиции были заняты австро-венгерскими войсками. В 1916 году страны-союзницы Антанты, военно-политический блок «Согласие», в который входили Россия, Великобритания, Франция, Италия, с одной стороны, и Германия, Австро-Венгрия, Болгария, Турция, с другой, не говоря о малых государствах, истощили свои людские и материальные ресурсы. Ни одна из воюющих стран не могла добиться сколько-нибудь заметного перевеса в войне. Не удавалось и закрепить достигнутый успех. Генералы разрабатывали не наступательную тактику, а оборонительную. Поднимать в атаку людей, которым не хотелось воевать, оказалось очень трудно. И согласование между союзниками было не на высоком уровне. Каждый преследовал свои цели, и если их достигал, то в других операциях старался не участвовать. Отсюда пассивная роль, которая сначала была определена главнокомандующему Юго-Западным фронтом Брусилову. Но сам Брусилов рвался в бой и старался доказать в Ставке, что необходимо не ждать, а действовать. Определяет победу наступление, а не оборона или пассивное стояние. С ним соглашались, но ничего не предпринимали. И только тяжелое поражение союзницы Италии при Трентино на севере в Альпах вынудило страны Антанты обратиться к России с предложением ускорить наступление. Брусилову предстояло решить непростую задачу. Перед ним в оборонительной позиции находились части 4 австро-венгерских армий и южной германской армии. Ему противостояли опытные офицеры и солдаты, окопавшиеся в земле. У него под ружьем были 5 армий с небольшим перевесом в живой силе, но с меньшим количеством тяжелых орудий. Вместе с начальником штаба, генерал-лейтенантом Владиславом Климбовским, был разработан план наступления. Предполагалось двигаться в 4 направлениях — на Луцк, Львов, Станислав и Черновцы. Войска готовились к предстоящему походу. Были налажены связи между различными родами войск, которые должны были действовать по единой команде. 4 июля 1916 года армии двинулись вперед. И первые стычки с оборонявшимися австрийцами показали, что тактика взаимодействия была верной. Центр противника был прорван. 7 июля русские войска заняли Луцк и быстрым маршем стали двигаться дальше. Ушли вперед на 80 километров. В ходе наступления были освобождены от противника территории Буковины и Южной Галиции. Убедившись в силе русской армии, на сторону Антанты тотчас перешла Румыния. Но никто не поддержал наступление Брусилова, и прорыв не был подкреплен. Вся операция, названная позднее Брусиловским прорывом, продолжалась несколько недель. В ходе боев русские войска сумели нанести колоссальный ущерб противнику. Австро-венгры и немцы потеряли свыше 1 миллиона убитыми и ранеными и 400 тысяч пленных. Русские потери составили около 500 тысяч человек. Это была последняя успешная наступательная операция русской армии в Первой мировой войне.